Глава 31. Раздавшийся над постелью телефонный звонок заставил Дика встать и взять трубку. Слушая, он смотрел через двор на флигель Паулы. Бонбрайт сказал ему, что с ним желает говорить Чонсей Бишоп, приехавший на автомобиле в Эльдорадо. Бишоп был владельцем и редактором газеты «Почта Сан-Франциско» и одним из старых друзей Дика. «Вы поспеете к завтраку», — говорил Дик Бишопу. «И знаете, почему бы вам у нас не переночевать? Бог с ними, с вашими сотрудниками. Мы едем сегодня охотиться на горных львов, и добыча будет наверняка». «Уже выслежены?» «Кто?» «А что она пишет?» «О чем?» «Пусть погуляет по имению и наберет себе материалу на десяток столбцов. А он поедет с нами на охоту и может описать ее». «Чем больше их будет, тем веселее. Особенно этих болтливых газетчиков», — ухмыльнулся Дик про себя. «Сам дедушка Джонатан Форест не сумел бы так инсценировать свой финал». Но как могла Паула быть такой жестокой, чтобы петь след цыганки сейчас же после их разговора? — спрашивал себя Дик, не кладя трубки и слыша, как вдали Бишоп убеждал своих сотрудников поехать на охоту. «Прекрасно! Но поторопитесь», — сказал Дик, кончая свой разговор с Бишопом. «Я уже заказал лошадей, и вы можете получить того же гнедого, на котором ездили в прошлый раз. Кажется, он вам понравился». Едва он успел повесить трубку, как телефон зазвонил опять. На этот раз звонила Паула. «Багряное облако. Милое багряное облако», — сказала она. «Ты рассуждаешь совсем неправильно. Мне кажется, что я люблю тебя больше. Я вот теперь решаю вопрос, и кажется, в твою пользу. И вот, чтобы мне помочь, чтобы я еще раз могла убедиться, повтори мне то, что говорил недавно. Знаешь, я люблю одну единственную женщину. После 12 лет обладания люблю ее до безумия, до сладкого безумия. Повтори мне это еще раз, багряное облако». «Я действительно люблю одну единственную женщину», — начал Дик. «После 12 лет обладания я люблю ее до безумия, до сладкого безумия». Когда он кончил, наступила пауза, и он, ожидая ответа, боялся ее нарушить. «Есть еще одна маленькая вещь, которую я чуть не забыла сказать тебе», — начала она тихо, очень мягко и очень внятно. «Я люблю тебя. Я никогда так сильно не любила тебя, как именно в эти минуты. После 12 лет ты, наконец, захватил меня. И так было с самого начала, только я не сознавала этого. Теперь я вдруг поняла раз и навсегда». Она резко повесила трубку. Дик подумал, что он знает теперь, каковы ощущения человека, получившего помилование за час до казни. Он сел и долго сидел, погруженный в свои мысли, забыв повесить трубку, и пришел в себя только тогда, когда из секретарской комнаты пришел Бонбрайт с докладом. «Только что звонил мистер Бишоп», — объяснил Бонбрайт. «У его автомобиля ось сломалась. Я позволил себе послать за ним одну из наших машин». «И пусть наши люди попробуют исправить поломку», — добавил Дик. Оставшись опять один, он встал, потянулся и стал ходить взад и вперед по комнате. «Ну, мартинец, дружище», — обратился он в пустоту, — «вы никогда не узнаете, при какой замечательной драматической инсценировке вы могли бы сегодня присутствовать». Он позвонил Пауле. Ответила Одир и тотчас же прислала свою госпожу. «У меня есть одна песенка, которую я хотел бы тебе спеть, Поли». И он запел старинную духовную песнь, любимую песнь негров. «За себя, за себя, за себя, за себя несет каждая душа ответ. За себя. И я хочу, чтобы теперь ты мне повторила то, что только что сказала. Для себя, для себя». Она так весело засмеялась, что его сердце дрогнуло от радости. «Багряное облако, я тебя люблю. Я решила. У меня никогда не будет никого на свете, кроме тебя. А теперь будь милым и дай мне одеться. И так уже пора бежать завтракать. Можно мне прийти к тебе?» «На одну минутку», — попросил он. «Не сейчас, еще нетерпеливый. Через 10 минут. Дай мне сначала покончить с Одир. Тогда я буду совсем готова ехать на охоту. Я надену свой охотничий костюм. Знаешь, зеленый, с рыжим и длинным пером. И возьму с собой свою винтовку 30-30. Она достаточно хороша для горных львов». «Ты сделала меня совсем счастливым», — сказал Дик. «А я из-за тебя опаздываю. Повесь трубку, багряное облако. Я люблю тебя в эту минуту больше». Он слышал, как она повесила трубку, и, к своему удивлению, почувствовал, что ему что-то мешает быть таким счастливым, как ему этого хотелось бы. Ему казалось, что он все еще слышит ее и Грэхэма, поющими страстную цыганскую песнь. Неужели она играла с Эваном? Или играла с ним? Такое поведение было бы с ее стороны непонятным, непостижимым. Размышляя об этом, он снова увидел ее в лунном свете, прижимающуюся к Грэхэму, протягивающую ему губы для поцелуя. Дик в недоумении покачал головой и взглянул на часы. Во всяком случае, он будет через 10 минут... Нет, меньше, чем через 10, держать ее в своих объятиях и знать, наверное. Таким долгим показался ему этот краткий срок, что он, не ожидая, чтобы истекло положенное время, медленно пошел через дом, остановился, чтобы закурить папиросу, бросил ее после первой же затяжки, опять остановился и стал слушать треск машинок в секретарской комнате. Ему оставалось еще 2 минуты, но, зная, что ему достаточно и одной, чтобы дойти до заветной двери без ручки, он постоял еще во дворе, любуясь на диких канареек, купавшихся в бассейне. В то мгновение, как вспугнутые птички вспорхнули трепетным золотисто-алмазным облачком, Дик вздрогнул. Из флигеля Паулы раздался звук выстрела. И он узнал, что это была ее винтовка 30-30. Он бросился туда через двор. «Она опередила меня», — подумал он тотчас же. То, что за минуту перед тем казалось ему непонятным, сразу получило, благодаря этому выстрелу, определенный смысл. И пока он бежал через двор по лестницам, оставляя за собой распахнутые двери, в его мозгу стучало: «Она опередила меня! Она опередила меня!» Она лежала, скорчившись и трепеща, в полном охотничьем костюме, кроме маленьких бронзовых шпор, которые держала в руках дрожащая, растерянная китаянка. Он мгновенно осмотрел ее. Паула дышала, хотя была без сознания. Пуля прошла насквозь с левой стороны. Он бросился к телефону и, ожидая, пока домашняя станция соединит его с кем нужно, молил провидение о том, чтобы Хеннесси оказался в конюшне жеребцов. К телефону подошел конюх, и пока он бегал за ветеринаром, Дик велел О'Джой не отходить от коммутатора и сейчас же послать ему О'Май. Уголком глаза он видел, как Грэхэм ворвался в комнату и бросился к Пауле. «Хеннесси», — приказывал Дик, — «спешите сюда, как только можете. Захватите все для оказания первой помощи. Это выстрел из винтовки, и пуля прошла не то через сердце, не то через легкие или через то и другое. Идите прямо в комнату миссис Форест, только скорее». «Не прикасайтесь к ней», — резко сказал он Грэхэму. «Ей это может повредить». Затем он опять обратился к Одир. «Отправьте Каллахана с гоночной машиной в Эльдорадо. Скажите ему, что он встретит по пути доктора Робинсона. Пусть он возьмет доктора Робинсона и сейчас же мчится обратно. Пусть едет так, будто за ним гонится сам черт. Скажите ему, что миссис Форест ранена, и от быстроты его приезда может зависеть ее жизнь». Держа трубку у уха, он повернулся, чтобы взглянуть на Паулу. Грэхэм стоял, наклонившись над ней, но не прикасаясь, и встретился с ним взглядом. «Форест», — начал он, — «если это вы...» Но Дик остановил его, показав глазами на китаянку, все еще растерянно и безмолвно державшую в руках бронзовые шпоры. «Об этом мы будем говорить потом», — произнес он, коротко поворачиваясь к телефону. «Доктор Робинсон? У миссис Форест прострелено легкое или сердце, или и то, и другое. Каллахан выехал вам навстречу в гоночном автомобиле. Поезжайте как можно быстрее, пока с ним не встретитесь. До свидания». Грэхэм отошел от Паулы, когда Дик приблизился к ней и, встав на колени, склонившись над ней, стал опять ее осматривать. Этот осмотр был очень короток. Он взглянул на Грэхэма и покачал головой. Слишком опасно ее трогать. Затем обратился к китаянке. «Положите куда-нибудь эти шпоры и принесите подушки. А вы, Эван, помогите с другой стороны. Поднимайте осторожно и ровно. Одир, подсуньте подушку. Осторожнее. Осторожнее!» Подняв глаза, он увидел Омай, безмолвно ожидавшего приказаний. «Попросите мистера Бонбрайта сменить О'Джой у коммутатора», — приказал Дик. «Скажите О'Джой, чтобы Бонбрайт остался там на случай каких-нибудь распоряжений. И пусть О'Джой созовет всех боев, чтобы исполнялось немедленно. Как только Сандерс возвратится с мистером Бишопом и всеми прочими, пусть сейчас же едет обратно в Эльдорадо на встречу Каллахану на тот случай, если с машиной что-нибудь случится. Скажите О'Джой, чтобы он разыскал мистера Мэнсона и мистера Питта и вообще всех управляющих, у кого есть машины, и пусть они все приедут сюда и ждут здесь вместе с машинами. И пусть О'Джой примет и устроит Бишопа и его компанию, как у нас принято. А вы возвращайтесь сюда, чтобы быть у меня здесь каждую минуту под рукой». Дик опять повернулся к горничной. «А теперь расскажите, как это случилось». Одир покачала головой и ломала руки. «Где вы были, когда ружье выстрелило?» Китаянка проглотила слезы и указала на дверь гардеробной. «Говорите же, рассказывайте!» — резко приказал Дик. «Миссис Форест велела мне приготовить шпоры. Я про них забыла. Я скорее пошла, слышу выстрел. Я бегу скорее назад, бегу и...» «Но что было с ружьем?» «Наверное, попортилось. Может быть, не стреляла. Миссис Форест старалась поправить». «Она уже начала возиться с ружьем, когда вы пошли за шпорами?» Одир кивнула. «Я перед тем ей сказала, что, может быть, О'Джой поправит ружье. Миссис Форест сказала, не стоит. Она сказала, вы поправите. Поставила ружье на пол, опять хотела ружье чинить, потом говорит, иди за шпорами. А потом... потом ружье и выстрелило». Приезд Хеннесси прервал этот разговор. Он осматривал Паулу немногим дольше Дика. Затем поднялся и покачал головой. «Я не смею прикоснуться к ней, мистер Форест. Наружное кровоизлияние, вероятно, прекратилось, но кровь должна скапливаться внутри. Вы послали за доктором?» «За Робинсоном. К счастью, успел захватить, когда он уже собрался уходить. Он молодой и очень хороший хирург. Чуткий и смелый. И я верю ему в этом отношении больше, чем многим прославленным старикам. Как вы думаете, мистер Хеннесси, есть надежда?» «По-моему, дело очень плохо. Хотя здесь и не мне судить, так как я овечий доктор. А пока приходится ждать Робинсона». Дик кивнул и вышел на веранду Паулы, чтобы проверить, не слышно ли гоночного автомобиля, на котором ехал Каллахан. Мягко подъехал и отъехал лимузин. Грэхэм тоже вышел на веранду. «Форест, я прошу вас меня простить», — сказал Грэхэм. «Я просто ничего не понимал в первую минуту. Я вас нашел здесь и думал, что это при вас случилось. Наверное, несчастный случай». «Да, бедная детка», — подтвердил Дик. «Она еще хвасталась, что всегда обращается с огнестрельным оружием осторожно». «Я осматривал винтовку», — сказал Грэхэм. «И нашел ее всю в порядке. Потому-то все и случилось. То было не в порядке, она поправила, но винтовка при этом выстрелила». И пока Дик это говорил, настолько искусно сочиняя лживую историю, что даже Грэхэм в ней не усомнился, он думал о том, как ловко Паула все это разыграла. Последний дуэт с Грэхэмом был прощанием с ним, которое не могло никак навести его на мысль, что она собиралась непосредственно после этого сделать. Так же она поступила и с ним, Диком. Она тоже простилась с ним, и последние произнесенные ею в телефон слова были о том, что у нее никогда никакого другого мужа не будет». Он отошел от Грэхэма на другой конец веранды. «И у нее хватило силы», — бормотал он про себя дрожащими губами. «Бедная детка. Она все-таки не могла выбрать между нами двоими, и вот как разрешила задачу». Шум подъехавшей машины заставил его и Грэхэма быстро подойти друг к другу, и они вместе вернулись в комнату Паулы, чтобы встретить доктора. Грэхэм волновался, стремясь остаться и вместе с тем чувствуя, что он должен уйти. «Прошу вас, Эван, останьтесь», — сказал Дик. «Она очень хорошо к вам относилась, и если она откроет глаза, то будет рада вас увидеть». В то время как доктор Робинсон осматривал Паулу, оба они отошли в сторону. Когда он с решительным видом поднялся, Дик вопросительно взглянул на него, Робинсон покачал головой. «Сделать ничего нельзя», — сказал он. «Это вопрос нескольких часов, а может быть, даже минут». Он помолчал, изучая лицо Дика, затем прибавил. «Если вы согласны, можно облегчить конец. Если она придет в себя, то еще некоторое время будет страдать». Дик прошел взад и вперед по комнате, и когда заговорил, то обратился к Грэхэму. «Почему бы не дать ей еще пожить хотя бы самый короткий срок? Боль — это ведь несущественная. Успокоение наступит скоро и неизбежно. Я желал бы этого, да и вы, наверное, тоже. Она так любила жизнь, каждое ее мгновение. Как можем мы лишать ее тех немногих минут, которые ей остались?» Грэхэм наклонил голову, соглашаясь, и Дик повернулся к доктору. «Может быть, вы можете дать ей возбуждающее и каким-нибудь способом привести в сознание? Если да, сделайте это. А если она будет очень страдать, мы поможем ей успокоиться». Когда ее веки трепеща приподнялись, Дик знаком подозвал к ней Грэхэма. Сначала на лице ее была только растерянность. Затем ее взгляд остановился на лице Дика, потом перешел на лицо Грэхэма, и на губах появилась жалкая улыбка. «Я думала сначала, что уже умерла», — сказала она. Но тут в ее уме блеснула другая мысль, и Дик угадал ее, когда она опять перевела на него испытующий взор. Она спрашивала, догадывается ли он о том, что это не просто несчастный случай. Но он ничем себя не выдал. Она хотела его обмануть, и пусть умрет, думая, что он ей поверил. «Как это я ухитрилась?» — сказала она. Она говорила тихо, медленно, с очевидным усилием, отдыхая между каждым словом. «Я всегда была так осторожна, так уверена, что со мной никогда ничего не случится». «А вот что наделала». «Да, да, прямо стыдно», — сочувственно согласился Дик. «В чем было дело? Что-нибудь испортилось?» Она кивнула и опять улыбнулась жалкой улыбкой, которой тщетно старалась придать бодрость. «О, Дик, пойди позови соседей, пусть посмотрит, что натворила маленькая Паула». «А что, серьезно?» — спросила она. «Будь честен, багряное облако. Отвечай правду». «Ты же знаешь меня», — прибавила она после короткой паузы, во время которой от Дика не последовало никакого ответа. Он покачал головой. «А долго будет тянуться?» «Нет, недолго», — ответил он. «Но можно это облегчить в любую минуту». «То есть?» — она посмотрела на врача и затем на Дика, который кивнул. «Я ничего другого от тебя и не ожидала, багряное облако», — прошептала она благодарно. «А доктор Робинсон согласен?» Доктор подошел ближе и тоже в знак согласия наклонил голову. «Спасибо, доктор. И помните, что я сама скажу, когда». «Очень больно», — спросил Дик. Ее глаза широко раскрылись, и она хотела ответить храбро, но в них появилось выражение ужаса, когда ее дрогнувшие губы ответили: «Не очень, но все это ужасно. ужасно. Я долго не вынесу. Я скажу, когда». Опять она улыбнулась, даже с некоторым юмором. «Странная вещь жизнь. Очень странная, правда? И знаете, мне бы хотелось уйти под звуки любовных песен. Сначала вы спойте «След цыганки». Господи, только час назад я ее пела с вами. Подумайте. Пожалуйста, Эван, прошу вас». Грэхэм посмотрел на Дика, спрашивая у него взглядом разрешения, и Дик молчаливо дал на это разрешение. «О, и спойте ее смело, весело, безумно, как настоящий влюбленный цыган», — настаивала она. «Отойдите вон туда, чтобы я могла вас видеть». И Грэхэм пропел всю песню, до последних ее слов. А сердце мужчины — женское сердце. «Пусть в шатре моем свет померк. Утро ждет нас у края земли, и весь мир у наших ног». В дверях, ожидая приказаний, как статуя, с неподвижным лицом стоял Омай. Одир, пораженная скорбью, находилась у изголовья своей хозяйки. Она больше не ломала рук, но так стиснула их, что концы пальцев и ногти побелели. Позади у туалета Паулы стоял доктор Робинсон, бесшумно распуская в стакане таблетки и наполняя раствором шприц. Когда Грэхэм кончил, Паула взглядом поблагодарила его, закрыла глаза и полежала некоторое время, не двигаясь. «А теперь, багряное облако», — сказала она, снова открывая глаза, «твоя очередь спеть мне про Айкута и женщину-росинку и про женщину-хмель». И Дик запел. «Я Айкут. Я первый человек Нишинама. Айкут — сокращенное имя Адама. Это моя жена, моя росинка, моя медвяная роса. Ее мать — заря Невады, а отец — горячий горный летний ветер. Они любили друг друга и пили всю сладость земли и воздуха, пока из мглы, в которой они любили друг друга, на листьях шапоралля и манзаниты не упали капли медвяной росы. Я Айкут, а это моя жена, моя перепелка, мой хмель, моя лань, пьяная теплым дождем и соками плодоносной земли. Она родилась от тонкого звездного луча и первых проблесков рассвета в первое утро мира. И она моя жена, единственная для меня женщина в мире». Опять она закрыла глаза и лежала молча. Она попыталась сделать более глубокий вздох и закашлялась. «Старайся не кашлять», — сказал Дик. Она сдвинула брови от усилия, стараясь удержать кашель, который мог ускорить конец. «Одир, подойди сюда и стань так, чтобы я могла тебя видеть», — сказала она, открыв глаза. Китаянка повиновалась. Она двигалась точно слепая, так что доктор Робинсон должен был взять ее за руку и поставить так, как хотела Паула. «Прощай, Удир. Ты всегда была ко мне очень добра. А я, может быть, не всегда. Я очень об этом жалею. Помни, что мистер Форест всегда будет тебе и отцом, и матерью. И возьми себе все мои яшмы». Она закрыла глаза в знак того, что ее прощание с китаянкой окончено. Опять ее стал беспокоить кашель, все более мучительный и настойчивый. «Я готова, Дик», — сказала она слабым голосом, не открывая глаз. «Я хочу, чтобы меня убаюкали». «Что, доктор готов? Подойди поближе. Держи мою руку, как тогда. Помнишь, во время малой смерти?» Она устремила взгляд на Грэхэма, и Дик отвернулся, зная, что этот последний взгляд будет полон любви, как будет полон любви и тот, которым она под самый конец посмотрит на него. «Однажды, — объяснила она Грэхэму, — мне пришлось лечь на операционный стол и я заставила Дика пойти со мной в операционную и держать мою руку все время, пока я под наркозом не заснула. Ты помнишь, Хэдли назвал это тогда «малой смертью». А мне было очень хорошо. Она долго и молча продолжала смотреть на Грэхэма, потом повернулась лицом к Дику, который стоял возле нее на коленях и держал ее руку. «Багряное облако», — прошептала она, — «я люблю тебя больше. И я горда тем, что была твоей так долго-долго». Она притянула его еще ближе, наклонив к себе его голову. «Мне очень жалко, что у нас не было детей, багряное облако». Она разжала руку и слегка оттолкнула его от себя, чтобы видеть обоих. «Оба хорошие. Оба хорошие. Прощайте, мои хорошие. Прощай, багряное облако». Они молча ждали, пока доктор обнажал ее руку выше локтя. «Спать, спать», — тихо щебетала она, как засыпающая птичка. «Я готова, доктор. Натяните хорошенько сначала кожу. Вы знаете, я не люблю, чтобы мне делали больно. Держи меня крепче, Дик». Робинсон, по взгляду Дика, легко и быстро вонзил иглу в туго натянутую кожу, твердой рукой надавил поршень и тихонько растер пальцем уколотое место, чтобы морфий вскорее всосался. «Спать, спать», — опять сонно прошептала она. Полусознательно она перевернулась на бок, согнула свободную руку на подушке вокруг головы и свернула с клубочком в той своей обычной позе, в которой Дик знал, она любила засыпать. Спустя несколько минут она еще раз слабо вздохнула и отошла так легко, что они не заметили, как ее не стало. Царившее в комнате молчание нарушалось только щебетанием купавшихся в фонтане диких канареек, издалека доносился подобный трубному звуку голос горца и серебристое ржание принцессы.